And now we translate. А теперь переведем. Тема первая. Сообщение о деятельности компании. Topic 1. Reports on the activities of the company. Сообщаю вам наш новый адрес. Here is our new address. Наш новый номер телефона плюс 7 495 123 45 67. Our new phone number plus 7 495 123 45 67. Головной офис компании будет переведен в Санкт-Петербург. Our head office will be relocated to St. Petersburg. Следующей осенью мы открываем новую торговую точку. Next autumn we are opening our new outlet. Мы недавно открыли новый отдел обуви для детей. We have recently opened a new division of footwear for children. В октябре обычно в Москве проходит выставка. In October, the exhibition usually takes place in Moscow. В прошлом месяце нам не удалось получить кредит. Last month we were unable to obtain credit. На следующей неделе мы подпишем контракт. Next week we are going to sign a contract. В следующем году мы погасим наш долг. Next year we'll pay off our debt. Наша прибыль выросла на 30%. Our profits have grown by 30%. Через неделю мы вернемся к этой проблеме. In a week we'll return to this issue. Через месяц мы переедем в новый офис. In a month we'll move to a new office. Мы только что открыли новое агентство в Новосибирске. We have just opened a new agency in Novosibirsk. Мы в отпуске до 10 мая. We're on holiday until the 10th of May. Вернемся к этому разговору после возвращения из отпуска. Let's go back to this conversation after my holiday. 31 декабря – рабочий день, а 1 января – выходной. The 31st of December is a working day, and January 1st is a public holiday. Сообщаем вам, что с Нового года произойдет организационная реструктуризация нашего предприятия. We inform you that next year our company is going to be reorganized.